20. Ходжес включает свой компьютер и просит Джерома составить список всех публичных мероприятий в городе на ближайшие 7 дней. «Я могу это сделать», — отвечает Джером. «Но, возможно, сначала вы захотите глянуть на другое». «На что?» «Вам сообщение. На сайте под синим зонтом». «Открывай». Пальцы Ходжеса сжаты в кулаки. Но когда он читает последнюю весточку от Мерсуби, они разжимаются. Сообщение короткое, и пользы от него никакой, но в нем теплится луч надежды. «Пока, лох!» Постскриптум. «Наслаждайся выходными. Я точно знаю, что у меня они пройдут. Отлично!» «Я думаю, Билл, это ваше «Дорогой Джон», — говорит Джером. «Дорогой Джон, dear John, письмо мужу, жениху или другу от жены, невесты или подруги, соответственно, в котором дама сообщает, что их отношения окончены в связи с тем, что она нашла другого». Ходжес тоже так думает, но это его не волнует. Главное — постскриптум. Возможно, это отвлекающий маневр, а если нет, у них есть немного времени. Из кухни плывет запах табачного дыма и доносится очередной крик души. «Дерьмо!» «Билл, мне вдруг пришла неприятная мысль». «Какая?» «Сегодняшний концерт. Бой-бенд здесь и сейчас. В Минго. Мои сестра и мать будут там». Ходжес задумывается. В аудитории Минго 4000 мест, однако сегодня ее на 80% заполнят женщины, мамы и их дочери-малолетки. Мужчины тоже будут, но только в качестве сопровождения дочерей и их подруг. Брэди Хартсфилд — симпатичный парень лет 30, и если он попытается прийти на концерт, то будет выделяться как белая ворона. В Америке 21 века любой одинокий мужчина, появившийся на мероприятии, предназначенном для девочек, привлечет внимание и вызовет подозрение. Опять же, наслаждайся выходными. Я точно знаю, что у меня они пройдут отлично. «Думаете, я должен позвонить маме и сказать, чтобы она оставила девочек дома?» На лице Джерома читается ужас от подобной перспективы. «Барб перестанет со мной разговаривать. И Хильда тоже. Еще пара других». Из кухни. «Чертова хреновина! Сдавайся!» Прежде чем Ходжес открывает рот, Джером добавляет. «С другой стороны, получается, что он что-то запланировал на выходные, а сегодня только четверг. Или он хочет, чтобы мы так думали?» Ходжес прекрасно понимает, что последний вариант исключать нельзя. «Найди мне фотографию Хартсфилда в киберпатруле. Ту самую, которую мы увидели, когда я открыл раздел «Познакомьтесь с экспертами». Пока Джером этим занимается, Ходжес звонит Марло Эверетт в архив управления полицией. «Привет, Марло. Это опять Билл Ходжес. Я... да, насчет Лоутауна знаю. Пит мне рассказал. Там сейчас половина полиции, так?» «Понятно. А я тебя надолго не задержу. Скажи, пожалуйста, Ларри Уиндом по-прежнему возглавляет службу безопасности ЦКИ?» «Да, точно. Отморозок». «Конечно, я подожду». Ожидая, он рассказывает Джерому, что Ларри Уиндом рано вышел на пенсию, потому что ему предложили работу с жалованием в 2 раза больше, чем у детектива. Он не говорит, что это не единственная причина, по которой Уиндом ушел из полиции, отслужив только 20 лет. Тут звонит Марло. Да, Ларри по-прежнему в ЦКИ. У нее даже есть телефон их службы безопасности. Прежде чем Ходжес прощается, она спрашивает, в чем проблема. «Потому что сегодня там большой концерт. Моя племянница тоже идет. Она без ума от этих придурков». «Все хорошо, Марло. Он мне нужен по одному давнему дельцу». «Скажи Ларри, что сегодня мы бы нашли ему работу. Отдел расследований пуст, ни одного детектива не просматривается». «Я ему передам». Ходжес звонит в службу безопасности ЦКИ, представляется детективом Биллом Ходжесом и просит соединить его с Уиндомом. В ожидании смотрит на Брэди Хартсфилда. Джером увеличил фотографию, и теперь она занимает весь экран. Ходжес зачарован глазами. На маленькой фотографии, рядом с коллегами по киберпатрулю, глаза Брэди Хартсфилда казались достаточно доброжелательными. При увеличении картина меняется. Рот улыбается. Глаза? Нет. Глаза бесстрастные и отстраненные, почти мертвые. «Чушь», — говорит себе Ходжес, одергивает себя. «Тот самый классический случай, когда видишь то, чего нет, отталкиваясь от недавно полученной информации. Точно так же свидетель банковского ограбления заявляет: «Я подумал, что он какой-то дерганый, еще до того, как он вытащил пистолет». Звучит неплохо, звучит профессионально, но Ходжес в это не верит. Он думает, что глаза на экране — глаза жабы, прячущейся под камнем. Или под поливаемым дождем синим зонтом. Потом Уиндом берет трубку. Голос у него грохочущий, так что при разговоре надо держать телефон в паре дюймов от уха. И поболтать он любит, как и прежде. Хочет подробности о сегодняшнем захвате оружия. Ходжес говорит, что да, захватили огромный склад, но больше он ничего не знает. Напоминает Ларри, что он на пенсии. Но... Детективам сейчас не до рутинной работы, и Пит Хантли, можно сказать, попросил позвонить тебе. Надеюсь, ты не возражаешь. Господи, да нет. Я бы с удовольствием выпил с тобой, Билли. Поговорил о прежних временах, потому что теперь мы оба в ауте. Благо, нам есть что вспомнить. Отличная идея. На самом деле идея дурная. Чем я могу помочь? По словам Пита, у тебя сегодня концерт. Какой-то модный бой-бенд. Из тех, что обожают маленькие девочки. Это точно. Они уже стоят в очереди и настраиваются. Кто-то выкрикивает имя одного из мальчуганов, и они все орут. Еще идут с автостоянки, но уже орут. Словно вернулась битломания. Только из того, что я слышал, это команда, не битлы.